Ведьмак снова повесил за спину меч, который был вынужден снять в тесноте щелей, и ступил меж сталагмитов. Легко забирающийся вверх коридор был высокосводчатым и сухим. Пол покрывали валуны, но идти удавалось. Шел, пока путь не преградила дверь, солидная и запертая. До этого момента ведьмак был совсем не уверен, что идет по нужной тропе, не имел никакой уверенности в том, что вошел в нужную пещеру. Дверь, казалось, подтверждала, что это так. В двери у самого порога находилось маленькое, совсем недавно выпиленное отверстие. Проход для кота. Он толкнул дверь, даже не вздрогнула. Зато вздрогнул чуть-чуть ведьмачий амулет. Дверь была магическая, защищенная чарами. Слабое подергивание медальона, однако, говорило о том, что заклинание не самое мощное. Он приблизил лицо к двери. «Друг». Дверь бесшумно открылась на смазанных петлях. Как он удачно догадался, в слабую магическую защиту и стандартный фабричный пароль серийной продукции никому, на его счастье, не захотелось устанавливать что-то гораздо более изощренное. Они должны были оградить от системы пещер и от существ, не способных использовать даже самую простую магию. За дверью, которую он для верности заблокировал камнем, заканчивались естественные пещеры. Начинался коридор, вырубленный в скале кирками. Но, несмотря на все предпосылки, полной уверенности у него не было. Пока он не увидел свет впереди. Мерцающий свет факела или каганца. И пока не услышал хорошо знакомый смех. Хохот. «Бух-рех! Буэх!» Свет и хохот, как выяснилось, доносились из большого помещения, освещенного воткнутым в железный держатель факелом. У стены громоздились ящики, коробки и бочки. За одним из ящиков, используя бочки в качестве стульев, сидели Буэ и Банг. Они играли в кости. Хохотал Банг, видимо, выбросивший больше очков. На ящике рядом стояла бутыль водки. Возле нее лежала закуска. Запеченная человеческая нога. Ведьмак вынул меч из ножен. «Привет, парни!» Буэ и Банг некоторое время таращились на него с открытыми ртами. Потом заревели, вскочили, опрокинув бочки, и схватились за оружие. Буэ за косу, а Банг за широкий скимитар. И бросились на ведьмака. Они его удивили, хотя он и не рассчитывал, что все будет проще простого. Но не ожидал, что неуклюжие великаны будут настолько быстрыми. Буэ махнул косой понизу. Если бы Геральт не подпрыгнул вверх, то потерял бы обе ноги. И едва избежал удара Банга. Скимитар выбил искры из каменной стены. Ведьмак знал, как справляться с быстрыми. И с большими тоже. Быстрый или медлительный, большой или маленький, у каждого есть места, чувствительные к боли. И они понятия не имели, каким быстрым становится ведьмак, выпив эликсиры. Буэ взвыл от удара в локоть. Банг взвыл еще громче, пораженный в колено. Ведьмак обманул его быстрым вольтом, перепрыгнул через лезвие косы, концом клинка рубанул Буэ в ухо. Буэ взревел, качая головой, замахнулся косой для удара. Геральт сложил пальцы и ударил его знаком Аарт. Отброшенный заклинанием Буэ плюхнулся задом на пол так, что залязгал зубами. Банг широко замахнулся скимитаром. Геральт ловко нырнул под лезвием, мимолетно хлестнул великана по второму колену, развернулся, подскочил к пытающемуся встать Буэ, рубанул его по глазам. Буэ, однако, успел повернуть голову. Удар пришелся по надбровным дугам. Кровь сразу залила лицо агротролля. Буэ заревел, вскочил, вслепую бросился на Геральта. Тот отпрыгнул. Буэ налетел на Банга, столкнулся с ним. Банг оттолкнул его и, бешено рыча, кинулся на ведьмака, наотмашь рубя скимитаром. Геральт ушел от удара быстрым финтом и полуоборотом, резанул агротролля дважды, по обоим локтям. Банг взвыл, но скимитар не выпустил. Вновь замахнулся, ударил размашисто и наобум. Геральт увернулся от досягаемости острия. Вольтом очутившись за спиной Банга, он не преминул воспользоваться этой возможностью. Повернул меч и рубанул снизу, вертикально ровно между ягодицами. Банк схватился за зад, завыл, завизжал, задробил ногами, согнул колени и обмочился. Ослепленный Боя замахнулся косой. Ударил. Но не ведьмака, который ушел пируэтом. Он попал по своему все еще державшемуся за зад товарищу и снес ему голову с плеч. Из рассеченной трахеи с громким шипением вышел воздух. Кровь из артерии вырвалась, как лава из кратера вулкана, высоко, аж до потолка. Банк стоял, истекающий кровью, словно безголовая статуя в фонтане, удерживаясь вертикально на огромных плоских ступнях. Но, наконец, наклонился и рухнул, как бревно. Боя протер залитые кровью глаза, заревел, как буйвол, когда до него наконец дошло, что случилось. Затопал ногами, замахал косой, завертелся на месте, ища ведьмака. Не нашел, потому что ведьмак был у него за спиной. От удара под мышку выронил косу из рук, бросился на Геральта с голыми руками. Ему снова залило кровью глаза, поэтому он столкнулся со стеной. Геральт подскочил, рубанул. Буэ, видимо, не знал, что у него рассечена артерия, и что он должен был уже давно умереть. Он рычал, вертелся на месте и размахивал руками. Но все же колени под ним подогнулись, и он опустился на них в лужу крови. Хотя и на коленях он продолжал рычать и отмахиваться, но все медленнее и слабее. Геральт, чтобы закончить, подошел и ткнул его острием под грудину. Это была ошибка. Агротролль застонал и ухватился за клинок, гарду и руку ведьмака. Глаза его уже затуманились, но хватки он не ослаблял. Геральт поставил ему на грудь сапог, уперся, дернул. Хотя из руки Боя текла кровь, он не отпускал меч. «Ты, глупый сукин сын!» — процедил входящий в каверну Паштор, целясь в ведьмака из своего двулучного арбалета. «За смертью сюда залез! Так получай, чертов ублюдок! Держи его, Буэ!» Геральт рванулся. Буэ застонал, но не отпустил. Горбун оскалил зубы и нажал на спуск. Геральт, съежившись, уклонился в падении. Тяжелый болт, задев его оперением сбоку, врезался в стену. Буэ отпустил меч, лежа на животе, ухватил ведьмака за ноги, обездвижил его. Паштор триумфально зарычал и поднял арбалет. Но выстрелить не смог. В каверну, как серая стрела, ворвался огромный волк. Он ударил Паштора по волчьи, в ноги, сзади, порвав подколенные связки и артерии. Горбун вскрикнул и упал. Щелкнула тетива упавшего арбалета. Буэ захрипел. Болт попал ему прямо в ухо и вошел до оперения. А наконечник вышел через другое ухо. Паштор завыл. Волк раскрыл страшную пасть и ухватил его за голову. Вой превратился в хрип. Геральт отпихнул от ног умершего наконец-то агротролля. Дусарт, уже в человеческом облике, стоял над трупом Паштора, вытирая губы и подбородок. 42 года был оборотнем, — сказал он, встретившись глазами с ведьмаком. И впервые довелось, наконец, кого-то загрызть. «Я должен был прийти», — оправдывался Дусарт. «Я понял, что обязан вас предупредить, господин Геральт». «О них?» — Геральт вытер клинок, указал на неподвижные тела. «Не только». Ведьмак вошел в помещение, на которое указывал оборотень, и невольно отступил. Каменный пол был черным от запекшейся крови. Посреди комнаты зияла черная огражденная дыра. Рядом возвышалась куча трупов, голых и покалеченных, изрезанных, четвертованных, некоторые с содранной кожей. Трудно было оценить, сколько их. Из дыры, из глубины отчетливо доносились звуки хруста, треска разгрызаемых костей. «Раньше я не мог это почувствовать», — пробормотал Дусарт голосом, полным отвращения. «Только когда вы открыли ту дверь, я почуял, что там, внизу...» «Бежим отсюда! Подальше от этой трупарни!» «Я должен здесь еще кое-что закончить. Но ты иди. Спасибо тебе огромное за то, что пришел на помощь». «Не благодарите. Я был у вас в долгу. И счастлив, что смог отплатить».